Тель-Авив, 2 ноября 1999 года. Он приехал в Шереметьево один за час до посадки. Обычно он просил, чтобы ему заказали VIP-зал, чтобы по возможности избежать общения с другими пассажирами. Просторный зал аэропорта Шереметьево-1 напоминал еще о тех временах, когда через него проходили правительственные делегации, и поэтому в зале был установлен бюст Ленина. Дронго сидел на диване и читал газету, когда увидел, что к нему подходит молодая пара. «Здравствуйте», — вежливо сказал молодой человек. «Мы, кажется, летим вместе». Дронго убрал газету и посмотрел на подошедших. Высокий молодой человек, лет 35, открытое дружелюбное лицо, светлые волосы, добрая улыбка. Он был похож скорее на журналиста или на научного работника, чем на громилу, способного обеспечить безопасность охраняемого лица. Рядом с ним стояла женщина. Ей было тоже не меньше 35. Волевой подбородок, нос с небольшой горбинкой, красивые зеленые глаза, темные коротко остриженные волосы. Дронго поднялся. «Мне нужно представиться?» — усмехнулся он, обращаясь к незнакомцам. «Нет», — ответил молодой человек, — «не нужно. Я Андрей Константинович, а это Лариса. Лариса Шадрина, соответственно, моя жена». «Очень приятно», — пробормотал Дронго, кивнув женщине, которая молча смотрела на него. «Садитесь», — показал он на диван рядом с собой. Они сняли плащи, мужчина был в костюме, женщина в платье чуть выше колен. У нее были ровные, красивые, чуть мускулистые ноги, какие бывают у спортсменок. Она села рядом с ним, достала сигареты, потом взглянула на Дронго. «Извините», — произнесла она низким резким голосом, — «вы, кажется, не курите». Это были первые слова, которые он от нее услышал. «Нет», — ответил Дронго, — «но вы можете курить, я терпеливый». Она словно не слышала его слов. Поднялась, отошла в сторону и щелкнула зажигалкой. «Тяжелая у вас семейная жизнь», — пошутил Дронго, глядя на женщину и обращаясь к Андрею Константиновичу. «Наверное», — улыбнулся он. «Вообще-то в семье все должна решать женщина. Особенно в такой образцовой, как ваша», — кивнул Дронго. «Как ее зовут на самом деле? Если, конечно, вы не выдаете важную государственную тайну». «Так и зовут», — ответил Андрей Константинович. «Это ее настоящее имя. Мы, журналисты, отправляемся в Израиль готовить материалы для нашего радио». «Не сомневаюсь, что вы привезете оттуда самый лучший репортаж», — буркнул Дронго, снова разворачивая газету. Лариса докурила сигарету и вернулась. Усевшись на диван, она взяла другую газету и молча стала читать ее, так и не проронив ни слова до того момента, когда, наконец, объявили посадку. В салоне Дронго с удивлением обнаружил, что у его сопровождающих были билеты в салон эконом-класса. Поднявшись со своего места, он прошел во второй салон. «Извините», — сказал он, обращаясь к женщине, — «может, мы поменяемся местами? Я сяду с вашим мужем, а вы пересядьте на мое место». Она взглянула на него. Зеленые глаза смотрели с несколько большим интересом. Она говорила, делая небольшие паузы, словно обдумывая каждое свое слово. «Спасибо», — сказала она. «Не нужно пересаживаться. Вам положено сидеть в бизнес-классе, а мы останемся здесь, на своих местах. Ваше ведомство могло бы купить всем нам билеты в первый класс», — пробормотал Дронго. «Но обещаю вам, что не выйду из самолета до тех пор, пока мы не приземлимся в Тель-Авиве». «Надеюсь, вы сдержите слово», — ровным голосом произнесла она. Он вернулся на свое место. Один из знакомых онкологов однажды объяснил Дронго, что радиация в самолете превышает допустимый фон, и чтобы хоть как-то защититься от нее, нужно пить красное вино. А так как красное вино было практически единственным алкогольным напитком, который он употреблял, то он честно последовал рекомендациям врача и выпил несколько стаканов красного вина. В Тель-Авиве было жарко и многолюдно. Один из самых охраняемых аэропортов мира был по-восточному шумным и многоголосым. Они быстро прошли пограничный таможенный контроль. Для семейной пары журналистов Шадриных была заказана машина. Когда Дронго получил свой чемодан и направился к выходу, неожиданно за его спиной оказался Андрей. «Лариса оформила машину», — пояснил он. «Мы ждем вас на улице. Сразу отвезем в готель». «Какой отель вы мне заказали?» «Holiday Inn». «Нужно было Хилтон», — вздохнул Дронго. «Почему Хилтон?» — не понял Андрей. «Меня ведь послали не просто так», — тихо пояснил Дронго. «Ваше руководство полагает, что за Буцманом должно быть установлено наблюдение. И появление сотрудника внешней разведки рядом с домом Оливера Буцмана — будет выглядеть как своеобразный вызов вашей службе. Я уже не должен вызывать раздражение ни у израильтян, ни у немцев, не говоря уже об американцах». «Не понимаю, при чем тут Хилтон?» — спросил Андрей. «Во многих разведках мира знают, что я живу в отеле Хилтон. Уже много лет ношу обувь и ремни фирмы Балли, употребляю парфюм Фаренгейт. Я не считаю себя популярным эстрадным исполнителем, о котором пишут таблоиды, но мои привычки всем известны, хотя в последние годы я иногда живу и в других отелях. Ладно, пусть будет Holiday Inn, это не столь принципиально». Они вышли на улицу, и сразу рядом с ними затормозил «Фиат», за рулем которого сидела Лариса. Андрей уселся рядом с ней на переднем сиденье, Дронго устроился сзади. Почти все время они молчали. Андрей дремал, Дронго смотрел по сторонам. Он отметил, как уверенно женщина чувствовала себя за рулем. Она также уверенно ориентировалась в дорожных указателях, безошибочно выбирая верный путь. «Вы раньше бывали в Израиле?» — понял Дронго. Она взглянула на него в зеркало заднего обзора и ничего не ответила. «Меня нервирует ваше молчание», — заметил Дронго. «Я не уверен, что молчание всегда золото. Либо вам нечего сказать, либо вы не хотите со мной разговаривать». «Возможно», — коротко ответила Лариса, выруливая на дорогу. «Что возможно?» «Любая причина, какая вам нравится». «Очень любезно с вашей стороны», — ответил Дронго. «За нами следят», — неожиданно сказала она, глядя на идущую за ними машину. «Что?» — сразу проснулся Андрей. «За нами следят», — подтвердила она. «Я заметила их от самого аэропорта». «Одна машина?» — спросил Андрей. «Кажется, две. Они меняют друг друга, обгоняя нас или немного отставая». «Я вам говорил про Хилтон?» — напомнил Дронго. «Нужно было добираться на разных машинах», — нахмурился Андрей. «Нет», — ответил Дронго, — «так гораздо лучше. Если за нами следят, значит, они сразу бы вас вычислили. Мы прилетели на одном самолете, одним рейсом, и остановились в одной и той же гостинице. Я думаю, в такие совпадения профессионалы не верят. Они проверили бы вашу службу на радио и все бы узнали. Поэтому лучше, что мы поехали вместе. Если это израильская контрразведка, то они поймут, что вы обеспечиваете мою безопасность». «А если не израильская?» — спросил Андрей. «Тогда поймут, что меня прислала сюда ваша служба», — невозмутимо ответил Дронго. «В любом случае, они должны были нас вычислить. Меня только волнует, почему они сделали это так быстро». «Это израильтяне?» — коротко сообщила Лариса. «Почему вы так думаете?» — нахмурился Дронго. Он примерно догадывался, какой ответ должен услышать. «Мы предупредили их о своем визите», — сообщила женщина, подтверждая его худшие опасения. Андрей несколько ошеломленно взглянул на нее, но ничего не сказал. Видимо, Дронго не полагалось знать о таких деталях. «Можно узнать, почему вы это сделали?» — поинтересовался Дронго. «Можно», — ответила женщина. «Наше руководство полагает, что в такой небольшой стране, как Израиль, спрятаться невозможно. При существующей системе безопасности это еще и рискованно. К тому же вы слишком известный человек, чтобы просто так прилететь в Израиль на один день. За вами все равно бы устроили слежку. Плюс встреча с бывшим сотрудником Штази, о котором израильтяне знают. Они могли вас задержать на несколько дней и сорвать нам всю операцию. Поэтому было принято решение информировать израильскую разведку о нашем визите. Они знают, что вы собираетесь говорить с Буцманом и что мы – ваши телохранители. Подробности, конечно, мы их не посвятили. Надеюсь, вы будете говорить так, чтобы никто, в том числе и Буцман, не поняли истинных целей нашего визита». «Какой длинный монолог!» — восхитился Дронго. — Прямо шекспировские страсти. Вы его выучили или это был экспромт? Женщина сжала губы и не ответила на его едкое замечание. «Вы усложняете мне работу», — недовольно закончил Дронго. «Может, вы и в Германию послали сообщение о нашем визите? Может, и в БНД уже обо всем знают?» «Это было необходимо», — пояснила Лариса. «У нас сейчас партнерские отношения с Моссадом. Мы сотрудничаем». «С чем я вас и поздравляю», — разозлился Дронго. «И они теперь будут знать, что я прибыл в Израиль в сопровождении двух сотрудников службы внешней разведки. Вы портите мою репутацию, Лариса. Неужели вы этого не понимаете? Весь мир знает, что я независимый эксперт, а вы так гадко меня подставляете». «Независимых не бывает», — сказала женщина, глядя на дорогу. «И не нужно больше об этом. Я могла вам этого не говорить, но посчитала нужным поступить именно так». «Только не врите», — поморщился Дронго. «Вы были обязаны мне сказать об этом, чтобы я, соответственно, правильно построил свой разговор с Буцманом. верно?» Она молчала, Андрей взглянул на нее. «Верно?» — снова спросил Дронго. «Если вы не ответите, я попрошу вас остановить автомобиль и сойду». «Не угрожайте», — мрачно попросила она. «Да, вы правы. Мне разрешили сообщить вам об этом в любое удобное время перед разговором с Буцманом». «Считайте, что сообщили», — Дронго закрыл глаза. «Ненавижу все спецслужбы в мире», — пробормотал он достаточно громко, чтобы его услышали. Андрей улыбнулся, Лариса невозмутимо продолжала вести машину. Они разместились в отеле на одном этаже. Правда, их номер оказался чуть дальше сюита Дронго, выходившего окнами на море. Он принял душ и переоделся, когда в дверь постучали. Дронго открыл дверь. На пороге стоял Андрей. Он тоже успел переодеться и был в светлом костюме и голубой рубашке. «Я хочу спуститься вниз поесть. Вы не хотите пойти со мной?» — любезно спросил Андрей. «Нет, я собираюсь звонить Буцману и договариваться о нашей встрече». «Он сейчас еще на работе», — взглянул на часы Андрей. «Будет дома только через полтора часа. Вы ведь знаете, что он работает в частной строительной компании. И вас просили не звонить ему на работу». «Вы все обо мне знаете», — отмахнулся Дронго. «Я лучше полежу у себя в номере». «А где ваша спутница?» «Принимает душ», — сообщил Андрей. «После вас», — уточнил Дронго. «У вас влажные волосы, Андрей. Я думаю, вы не станете возражать, если я буду называть вас по имени. Вы, кажется, немного моложе меня. Неужели она уступила вам ванную комнату? Или она в тот момент, когда вы принимали душ, выходила из номера?» «Я иду в ресторан», — ледяным тоном ответил Андрей. Дронго закрыл дверь. «Значит, они сообщили о приезде группы. Значит, эта операция настолько важна для Москвы, что они готовы взять в союзники даже Моссад, не раскрывая, конечно, истинных мотивов их визита. Наверное, они сообщили, что Дронго хочет уточнить некоторые детали операции 89-го года. Наверное, так. Они бы не стали говорить об агентах, оставленных в Германии. Эта сеть настолько важна и законспирирована, что Моссад может попытаться начать свою игру». Он взглянул на часы и вышел из номера. В конце коридора стояла горничная с тележкой. Дронго подошел к ней. Женщине было лет 50. Она была маленького роста, с темными волосами и загорелым лицом. Увидев Дронго, она приветливо поздоровалась по-английски. «Вы говорите по-английски?» — уточнил Дронго. «Нет, мистер», — ответила горничная, — «извините, но я не говорю по-английски». «А по-русски?» — неожиданно спросил он. «Я из Биробиджана», — обрадовалась женщина. «Мы переехали сюда 4 года назад. Вы тоже оттуда?» «Я приехал в гости», — кивнул Дронго. «Вы можете открыть мне дверь? Жена принимает душ, а я забыл ключ». «Нам запрещено», — призналась она. «Но я вам сейчас открою. Только вы меня не выдавайте». Она подошла к номеру, где остановились супруги Шадрины, и карточкой открыла дверь. «Пожалуйста», — улыбнулась женщина. «Спасибо». Дронго положил на ее тележку 20-долларовую купюру и вошел в номер. Из ванной доносился шум воды. Он прошел в комнату, два чемодана, один из которых был открыт. Не составляло труда проверить, какой из них принадлежал женщине. На кровати лежало ее нижнее белье. «Очевидно, она часто ездит за границу», — подумал Дронго. «Такое белье стоит в Москве огромных денег. Наверное, она покупает его за рубежом». Он открыл чемодан. Приборы прослушивания, скрэмблеры. Он так и думал. «Закройте чемодан», — услышал Дронго за спиной. Он обернулся, Лариса стояла на пороге ванной, сжимая в руках пистолет. Ее глаза потемнели от бешенства. «Вам даже разрешили взять с собой оружие?» — заметил Дронго. «Очень мило с их стороны. Закройте чемодан», — повторила она. «Спокойно», — посоветовал Дронго, закрывая чемодан. «Вы можете в меня выстрелить». «Вы даже не представляете, как я этого хочу», — призналась она. «Вот почему вы задерживались с оформлением машины», — понял Дронго. «Вы предупредили израильтян, чтобы они разрешили вам провести оружие и приборы. Теперь понятно, почему вы были так уверены, что за нами будут следить». «Отойдите от чемодана», — потребовала она со злостью. Он сделал два шага в сторону. «Уберите пистолет», — попросил он. «Пол скользкий, вы можете поскользнуться и нечаянно выстрелить, а мне совсем не хочется умирать так глупо». «В следующий раз стучите, когда входите в чужой номер», — посоветовала она, опуская пистолет. В этот момент полотенце неожиданно упало на пол. Лариса даже не сделала попытки за ним наклониться, лишь стояла и смотрела на Дронго. Небольшая грудь, плоский живот, развитые мышцы руки-ног, как у спортсменок. «У вас хорошее тело», — пробормотал он. «Кажется, вы бывшая спортсменка». «Закончили осмотр?» — спросила она, затем наклонилась и подняла полотенце, но даже не сделала попытки снова им прикрыться. Он увидел на ее левом плече след от затянувшейся раны. Ошибиться было невозможно. Это был след от пулевого ранения. «Подождите», — громко сказал Дронго, когда она повернулась, чтобы вернуться в ванную. «Что?» — спросила женщина. «Вам еще что-нибудь показать? Или достаточно стриптиза на первый раз?» «Я хотел извиниться», — пробормотал он. «Мне показалось странным, что нас так быстро вычислили. Я хотел убедиться в том, что мои подозрения напрасны. Извините, я не думал, что вы выйдете из ванной. И тем более я не рассчитывал, что у вас упадет полотенце». «Вам не говорили, что вы хам?» — неожиданно улыбнулась она. «Я думала, вы извинитесь за то, что влезли в наш номер. А вас, оказывается, смущает только упавшее полотенце». «И оно тоже», — кивнул Дронго. «Во всяком случае, теперь я знаю распределение ваших обязанностей в паре. Андрей, очевидно, из аналитического управления, а вы отвечаете за мою ликвидацию. Я имею в виду ваш пистолет. Шаг влево, шаг вправо, и вы стреляете. Мне будет приятно умереть от рук такой симпатичной женщины». «Уходите», — сказала Лариса, все-таки прикрываясь полотенцем. «Обязательно. Кстати, для вашего возраста у вас идеальная грудь. Вам никто об этом не говорил?» «Хам!» — громко сказала она и рассмеялась. «Какой же вы хам!» Он вышел из номера и вернулся к себе в сюит. До назначенного времени оставалось около часа. Оливер Буцман вспомнил Дронго. Значит, он второй из оставшихся в живых. Второй после Шилковского.